Глава 11. Хелли. Нарушенные правила. Теперь можете поцеловать невесту. Четыре слова. Четыре простых слова, от которых мое сердце бешено колотится в груди. И не только слова, но и все остальное. Жених — это место, платье. О, платье! Оно настолько идеально, что у меня не хватает слов, чтобы описать его. Затем это место. Место, где я впервые увидела его, впервые встретила, впервые услышала его имя. Теперь усыпанное цветами и свечами, которые привели меня прямо к нему. К нему, мальчику, идеальному мальчику с грустной улыбкой, который сейчас смотрит на меня так, словно я только что отдала ему все. И так же, как и в первый день нашей встречи, все, что я могу сделать, — улыбнуться в ответ. Теперь можете поцеловать невесту. Четыре простых слова, и первое из наших правил вылетает в окно. Без колебаний Джош притягивает меня к себе, пока я не прижимаюсь к нему максимально близко. Затем аккуратно кладет руку на мой затылок и большим пальцем нежно приподнимает подбородок. Я смотрю на него снизу вверх, он шепчет с улыбкой. «Все в порядке, Динь. Мы оба знаем, что ты все равно любишь нарушать правила». И прежде чем я успеваю возразить ему, губы парня касаются моих, и все мысли испаряются из моей головы. «Поцелуй. Нежный, но ведущий и настойчивый, незнакомый, неповторимый. Джош всегда умел дать почувствовать мне себя особенной. Его губы движутся уверенно, язык нежно касается моих сомкнутых губ. Еще секунда, и я поддамся. И в этот момент поцелуй заканчивается, и Джош отстраняется. Он прерывисто дышит и смотрит на меня с удивлением. Мы оба игнорируем крики поздравлений вокруг нас. Джош смотрит на меня так, словно никогда раньше не видел. И это настолько нервирует меня, что я решаю пошутить. «Что ж, все было примерно так же ужасно, как я себе и представляла», — говорю я ему смело. Конечно, нагло вру, пытаясь заставить свое сердцебиение вернуться к нормальному ритму. Еще один его поцелуй, и, возможно, я буду навсегда потеряна. Джош лишь ухмыляется. «О, правда? А представь, что я буду часто тебя целовать, а?» Он все еще держит меня рядом с собой, и из-за шума, который все еще создают окружающие, единственное, кто может его услышать, — это я. «Мечтай! Я никогда не думаю о таких вещах, и это хорошо, потому что я была бы очень разочарована». Очередная ложь. Учитывая, что я все еще чувствую тепло его губ на своих, и мне требуется вся сила воли, чтобы не поцеловать его снова, просто чтобы ощутить этот вкус еще раз. «Ты ужасно врешь. Это правда. А ты ужасно целуешься. Вовсе нет. Что ж, в любое время, когда захочешь проверить эту теорию, миссис Питерс, все, что тебе нужно сделать, — попросить». «Миссис Питерс, успокойся, мое бьющееся сердце». Игнорируя его попытки вывести меня из себя, я отступаю на шаг и расправляю плечи, тихо бросая в ответ. «Я бы не стала задерживать дыхание, я бы скорее задохнулась». Его пальцы скользят между моими, и мы поворачиваемся туда, где все ждут, чтобы поздравить нас, а он мягко добавляет: «Это тоже можно устроить, ведь правил против этого нет». От его слов меня охватывает жар, и я заставляю себя не реагировать, глядя на свою лучшую подругу, которая широко улыбается нам обоим. «Ребята, это было так красиво!» Мэдди всхлипывает, вытирая очередную слезу с глаз, а я смотрю на нее в замешательстве, учитывая, что она знает, что все это фальшь, и я знаю, что она не такая уж хорошая актриса. Так почему же, черт возьми, она плачет? «Вот, я принесла твое что-то старое», — добавляет она, доставая из сумочки полароидный снимок и протягивая его мне. Фотография, на которой мы с Джошем в детстве, сделана ею на этом самом месте, когда мы вместе играли в одну из наших многочисленных хоккейных игр. «Мэдди, я не могу поверить, что она все еще у тебя. Это прекрасно». Помню то лето, когда она была одержима фотографированием на эту камеру. Ни одно наше занятие не ускользало от ее объектива. Мэдди пожимает плечами с улыбкой. «Может быть, я всегда знала, что вам, ребята, суждено быть вместе», — говорит она нам, пока Джош протягивает мне что-то еще. «Это кое-что новое и синее», — подмигивает он, протягивая мне леденцовое кольцо. «Точно такое же, как те, которые были у нас в детстве, и я не могу удержаться от смеха». «Вы лучшие», — говорю я им, радостно принимая у парня конфету, удивляясь, как мне повезло заполучить себе не одного, а сразу двоих — брата и сестру Питерс. «А это кое-что взятое взаймы», — вмешивается Арчер, крутя на пальцах розовый пояс с подвязками и протягивая его мне. «Чёрта с два», — встревает Джош. «Она не наденет то, что ты украл у одной из своих шлюх». Арчер обиженно моргает. «Эй, не груби, это мое. Ни одна девушка этого даже не видела, не говоря уже о том, чтобы надеть». Мы все смотрим на него в замешательстве. Дэймон фыркает от невеселого смеха, заставляя Арчера покраснеть, а Александр, наконец, прочищает горло. «Ну, кому еще после этого нужна чашка чая?» — спрашивает он, все еще вытирая слезы. «Вы, ребята, самые странные засранцы, которых я когда-либо встречал», — говорит им Джош, качая головой. «Но спасибо, что пришли, наверное». Я не могу не улыбнуться словам сына мэра. «Уверен, твоя жена скажет тебе это позже», — сияет Арчер, бросая мне дерзкий взгляд, и я сжимаю руку Джоша, удерживая его рядом с собой, прежде чем он успевает отреагировать. «Не будь маленькой сучкой, Арч, только потому, что Джошу сегодня ночью перепало, а тебе нет», — парирую я, надеясь сдержать гнев моего новоиспеченного мужа. Его рука сжимает мою, а Дэймон снова смеется, и я не могу не гордиться тем, что сегодня он немного выходит из своей скорлупы. Особенно после того, как я уговорила его провести меня к алтарю. Арчер театрально хватается за грудь. «Чёрт возьми, Сандерс, ты ранишь меня. Я думал, мы друзья». Я улыбаюсь его нелепости, потому что по какой-то дикой причине он действительно мой друг, но все равно стою на своем. «Вообще-то теперь моя фамилия Питерс, и перестань пытаться разозлить моего мужа, или я ударю тебя между ног», — осторожно предупреждаю его. «Она не шутит. Мне точно известно, что она действительно может ударить тебя между ног», — вмешивается Джош, и я почти чувствую, как он вздрагивает, словно вспоминая боль, которую я причинила ему на днях. Прежде чем кто-либо успевает сказать что-то еще, священник прерывает нас, чтобы подписать наши документы, а затем нас подталкивают к фотографу для сбора доказательств. Мы тратим следующие 30 минут, делая как можно больше фотографий в самых разных сочетаниях. Только мы с Джошем, все вместе, я и Мэдди, Мэдди и Нова, все парни вместе, пока Джош наконец не говорит им, что с них хватит. «Итак, чай?» — снова предлагает Александр, и почему-то мы все соглашаемся. Вот так мы оказываемся в доме Джоша, где Александр и Дэймон на кухне готовят всем напитки. Напитки, которые определенно не являются чаем. Других соседей Джоша нет дома, поэтому мы решаем расположиться в гостиной, чтобы насладиться компанией. Нова сидит на одном из стульев, а Мэдди устроилась у него на коленях. Меня же зажали между Арчером и моим новоиспеченным мужем на диване, пока мы ждем, что там мальчики намешают на кухне. Беззаботное настроение Джоша после церемонии полностью рассеялось, и теперь он выглядит более раздраженным, чем когда-либо, особенно когда Арчер говорит. «Не волнуйся, Питерс. Кэп сказал, что мы не можем остаться надолго, ведь сегодня твоя брачная ночь и все такое». Арчер шевелит бровями, глядя на него, и клянусь, я слышу, как Джош выругивается. «Успокойся, Арч», — осаждает своего лучшего друга Нова, заставляя его опустить плечи. а затем наклоняется ближе к Мэдди и шепчет ей что-то, отчего она краснеет. «Как там дела с напитками?» — кричит Джош громче, чем нужно. Я могу только предположить, что из-за смеси Арчера Грея и того, что его сестру тискает ее парень, он уже на грани. «Ладно, не заводись», — отвечает Александр, нагружая поднос и направляясь к нам. Он обходит нас всех, пока у каждого из нас не оказывается по бокалу. А затем занимает свободное кресло рядом с Новой и Мэдди, оставляя Дэймону последнее место на диване рядом с Арчером. Арчер, конечно же, без колебаний пробует свой напиток, проглатывая его быстрее, чем нужно, в то время как Дэймон смотрит на него взглядом, который я не могу расшифровать. Не обращая на них внимания, я делаю глоток из своего бокала. Фруктовый и острый коктейль из алкоголя и сока взрывается у меня на языке, когда я спрашиваю: «Что это?» Александр улыбается мне, допивая свой бокал. «Это мое собственное изобретение. Я называю его «Создатель малышей», — мурлычет он, подмигивая, и я чуть не давлюсь вторым глотком, когда Джош снова ругается рядом со мной. Так продолжается вечер в течение следующих 2 часов. Мы наслаждаемся создателем малышей, стопором члена, силой киски, свадебным ударом и охотником за шайбой. Каждый из них крепче и нелепее предыдущего, и я чувствую, как по всему моему телу распространяется тепло. Напряжение между парнями, кажется, снизилось, учитывая, что Джош и Дэймон не очень дружат со своими товарищами по команде. Но потом я напоминаю себе, сколько времени они на самом деле проводят вместе между тренировками и играми. Конечно, они привыкли друг к другу, нравится им это или нет, и для фальшивой брачной ночи это не так уж плохо. Хорошо. Следующая игра. Невнятно произносит Арчер, выпив вдвое больше, чем мы все. «Правда или действие?» — объявляет он, подмигнув мне, и я мгновенно краснею, вспоминая, как в последний раз играла в это с членами той же группы, конечно, за исключением моего новоиспеченного мужа. Но прежде чем я успеваю озвучить свой отказ, Дэймон вскакивает на ноги и молча выходит из комнаты, а Нова и Александр одновременно рявкают — «Нет!» — заставляет Джоша растерянно моргать. «Почему мы не можем поиграть в правду или действие?» — спрашивает он, заставляя Мэдди подавиться своим напитком. «И теперь моя очередь смотреть на нее в замешательстве, но взгляд девушки прикован к полу». «О, я рад, что ты спросил, Джоша, потому что в последний раз, когда я играл в «Правду или действие», мне пришлось поцеловать твою новую женушку». Он подчеркивает свои слова, указывая на меня, как будто Джош, не зная, о ком он говорит, и как будто он уже не дразнил его этим фактом раньше. Я ожидаю вспышки гнева, зная Джоша, но, видимо, когда он пьян, то он немного более расслаблен. Откинувшись на спинку дивана позади меня и положив руку мне на плечо, он лишь мрачно смеется. «И сегодня вечером ты в последний раз об этом говоришь, потому что я сломаю тебе челюсть, если ты снова поднимешь эту тему», — предупреждает он, и по моему позвоночнику пробегает дрожь, что просто смешно, учитывая, что я знаю, он защищает меня так же, как и Мэдди, как сестру, а не как жену, во всяком случае, не настоящую, и эта мысль отрезвляет. Это заставляет меня резко встать, отчего все переводят взгляд на меня. «Мне нужно идти», — говорю я, не задумываясь, прежде чем быстро добавить. «Спать! Мне нужно лечь спать!» Не забывая сохранять видимость фасада, который теперь является моей жизнью. «Сегодня наша брачная ночь», — я не могу просто пойти домой, пока все остальные еще здесь. Мне придется дождаться, пока они уйдут. Александр с трудом поднимается на ноги. «Я приготовлю тебе еще один коктейль, создатель малышей, на дорожку наверх», — заявляет он, ковыляя в сторону кухни. «Нам тоже пора», — вмешивается Мэдди, слезая с колен Новы, и он тут же следует за ней, словно они примагничены друг к другу. «О, я более чем готов идти, принцесса», — отвечает парень, притягивая девушку за талию и заставляя Джоша громко застонать. «Да, пожалуйста, уходите, пока мне не пришлось выжечь себе глаза», — жалуется он, поднимаясь на ноги рядом со мной и обнимая меня за талию. «Идеальное шоу». «Но еще даже нет 10. Вечеринка не может так закончиться», — стонет Арчер из дивана позади меня и Джоша, глядя на нас и закатывая глаза. «Посмотри, с каким дерьмом мне приходится мириться», — шепчет Джош перед тем, как повернуться к Арчеру. «Вы с Рейном можете идти, когда закончите с напитками, а мы идем спать». Слова сказаны настолько окончательно, что я даже верю, и когда парень начинает вести нас к лестнице, желудок начинает переворачиваться — при мысли о том, как все будет разворачиваться дальше. «Увидимся завтра!» — кричит Мэдди нам в спину, напоминая, что у нас запланирован ужин с родителями. Не задумываясь о том, какую бомбу мы собираемся скинуть на них, я позволяю Джошу вести меня. «А может, мы просто останемся здесь?» — вопрошает Арчер с кухни, и Джош начинает злиться. «Хрен с вами! Оставайтесь!» «Только не учините тут сраный беспредел!» — рявкает он, и его слова тонут в радостных аплодисментах Арчера, пока мы оставляем всех внизу и направляемся в его комнату. Когда мы заходим, Джош, кажется менее напряженный, чем я, прыгает на кровать, в то время как я позволяю двери закрыться за мной, прежде чем провернуть замок. «Почему ты разрешил им остаться? Я теперь не смогу выбраться отсюда!» Жалуюсь я, и он, абсолютно смущенный, бросает на меня взгляд. «Разве ты не останешься здесь?» — спрашивает парень, как будто мы уже обсудили этот момент ранее, и мое сердце начинает колотиться с бешеной силой. «Хочешь, чтобы я осталась?» — задаю вопрос я, ступая очень осторожно и медленно, ударяясь о двери, но все еще придерживаясь периметра комнаты и остаюсь около его шкафа. Джош пожимает плечами, сидя на кровати, и медленно снимая пиджак и расслабляя галстук. «Я просто думаю, что ты так и сделаешь», — отвечает он, как будто это пустяк. «Разве это не странно?» — я задаю вопрос, отчаянно желая, чтобы он одновременно согласился и не согласился со мной. «Почему это должно быть странно? Не то чтобы мы раньше не жили в одной комнате». Он встает, подходит к своему комоду и расстегивает часы, прежде чем расстегнуть пуговицы на рубашке. И все, что я могу сделать, это с благоговением смотреть, как он обнажает свой идеально точёный пресс. «Я думаю, сейчас это немного по-другому, чем когда тебе было 12», — усмехаюсь я, указывая на него, и он лишь ухмыляется в ответ. «Только не говори мне, что мой маленький медвежонок Хелли боится горячего тела», — спрашивает парень, снимая рубашку и бросая ее на спинку стула. И внезапно температура в комнате резко возрастает. Я снова издеваюсь. «Да брось, ты не такой горячий». Его ухмылка становится только шире, когда парень приближается ко мне. «И снова. Вы ужасно врете, миссис Питерс». Его глаза сверкают, и Джош наклоняется ко мне так близко, что я чувствую его дыхание на своей шее. «Теперь отойди в сторону, чтобы я мог взять одеяло. Я буду спать на полу». Я отталкиваюсь от него, как будто моя задница горит, и игнорирую этот глупый смех, когда он лезет в чулан за простынями и дополнительным пуховым одеялом, прежде чем, не сказав ни слова, начать готовить место для сна на полу около кровати. «Думаю, я проведу эту ночь с моим мужем».